Глава 67. Напрасно Хольмер боялся, что контрразведчик плохо водит робота. Тот справлялся с этим отменно, и они без проблем выбрались из городка на протоптанную дорогу. «Хольмер на связи!» «Слушаю, это Горский», – бодро отозвался гость. «Я вижу, проблем у вас не возникает». «А вы что, хотели надо мной посмеяться?» «Не без этого», – сказал Хольмер, чтобы раззадорить гостя. «Ну так вы не дождетесь своего триумфа, капитан. Что мы собираемся делать?» «У вас в арсенале десяток выстрелов из главного орудия и 300 снарядов к автоматическим пушкам. Мы доберемся до стрельбища. Вы отстреляетесь по мишеням. Хотя результат стрельбы в данном случае не важен». «Это для вас не важен, капитан, а для меня важен», — с пафосом произнес Горский, и Хольмер ухмыльнулся. Именно такого поведения он и ожидал от контрразведчика. Тот сам загонял себя в рамки некоторых обязательств, и Хольмеру уже не требовалось как-то понуждать его к новым трудностям. А пластырь тем временем начинал действовать. «Ох, капитан, кажется, ваша печка заработала». «Ничего, капитан, осталось совсем немного. Вон за теми холмами будут наши позиции». «А что там в качестве мишеней?» «Несколько корпусов от старых роботов». «Ну что ж, я готов». Однако дорога до стрельбища оказалась не такой короткой, как предполагал Горский. Его правое бедро, поясницу и левую ягодицу жгло нестерпимым огнем. А этот мерзавец Хольмер болтал что-то о городских проститутках, о ценах на коньяк и дальнейших перспективах корпоративной войны. Горский уже решил сам, как уж там получится содрать эти жгучие пластыри, когда Хольмер сообщил, что они прибыли на место. 30 градусов влево, видите?» «Да, что-то вижу». «Подсказываю. На первый выстрел дистанция 400 метров. Второй рубеж на 3 градуса левее. Дистанция 800 метров. Ну и последний еще 2 градуса влево. Дистанция 2100. Не слишком далеко, коллега?» «Нормально, коллега», — прорычал Горский, которому казалось, что его посадили на раскаленную плиту. «В таком случае начинайте с ближней и без спешки, с расстановочкой, стрелять по всем остальным. 7 раз отмерь, 1 раз...» «Бум-бум-бум!» – прогрохотала пушка Горского, и он стал целиться в мишень второго рубежа. «Однако вы торопитесь, коллега!» «Нормально!» – прорычал Горский. «Но вы ведь намеревались получить хороший результат», — напомнил Хольмер, демонстрируя невидимую гостю улыбку. «В задницу ваш результат!» — крикнул тот, и пушка его робота снова застучала. «И все же я призываю вас к аккуратности в стрельбе. Ведь пилотам машин часто приходится действовать в самых сложных условиях, порой с открытыми ранами и ожогами». «Все, я отстрелялся по всем мишеням. Идемте домой, капитан!» — закричал в эфир Горский. «Согласен с вами. Возвращаемся». «И пришпорьте вашего Гасса, Хольмер. Что он у вас едва плетется?» «Вам это только кажется, капитан. На самом деле мы держим верные 20 километров в час». «Ну так давайте ускоримся до 30 или даже до 50. «Но это оптимальная скорость. Зачем гнать машину, если нас никто не преследует?» «Да преследует же! Преследует, сволочь ты непонятливая!» — завопил Горский. «Меня преследует это жжение в заднице!» «Вообще-то мы стремимся к достоверности, капитан. А у вас не расстреляны 300 снарядов к автоматической пушке». «А это-то здесь при чем?» «А при том, что, возвращаясь домой, капрал Стентон был атакован тройкой наших стрит-модулей, Ведь они, сверившись с маяком, приняли его за чужого. И он вел с ними бой и уничтожил всех троих, хотя сидел в кресле Грея первый раз. «Да у меня уже задница дымится, Хольмер! Гони уже свою скотину во весь опор!» «Я, конечно, ускорюсь, капитан Горский, но хотел бы напомнить, что самому снимать пластырь нельзя». «Да почему?» – взвыл контрразведчик. «Потому что он может отойти вместе с кожей. Сержант Брики справится с этим лучше. У него и сноровка, и специальный спрей. В общем, я бы вам не советовал заниматься самолечением». Какое-то время они двигались, не обмениваясь сообщениями. А потом Хольмер сказал, что по ним проводится воображаемая атака тремя стрит-модулями. «Вам необходимо отбиться, капитан, чтоб все было по-настоящему». «Да я уже едва соображаю, Хольмер. Я уже не в себе». «Напоминаю, капитан, что мы стремимся к достоверности. А на момент нападения стрит-модулей на капрала Стентона он находился в полуобморочном состоянии. Об этом свидетельствует доклад лейтенанта Хирша, который первым установил с ним контакт. Так что сейчас самое время. Итак, Горский, огонь! Стриты наседают. Давай огонь!» И контрразведчику пришлось крутануть кабину и сделать несколько длинных очередей, имитируя обстрел воздушных мишеней. «Отлично, коллега!» – воскликнул Хольмер. «Кажется, два из них загорелись». «Смейся, Хольмер, смейся!» Спустя час обе машины вернулись в парк, и как только кабина Грея опустилась, обессиленный Горский вывалился на руки подоспевших механиков. «Ведите его в ангар!» – скомандовал сержант Брике, и механики потащили Горского на заплетающихся ногах. «Почему? Почему ты сказал, что полчаса? Почему?» Словно в бреду повторял капитан. «Оно, они все еще работают!» С капитана сняли китель, спустили брюки, и сержант Брики быстрым профессиональным движением сдернул куски горчичного пластыря. «О-о-о-о!» – взвыл Горский и весь выгнулся дугой, удерживаемый двумя механиками. «Сейчас будет полегче!» Пообещал Брике и стал распылять на покрасневшую кожу охлаждающий спрей. «О да, еще, еще!» Требовал контрразведчик, и на его лице появилась улыбка, а из глаз покатились слезы. «Вы чуть не уничтожили меня, Хольмер! Подонок Хольмер!» «Мы всего лишь стремились к достоверности, коллега! Теперь никто не посмеет сказать, что вы отнеслись к расследованию кое-как». «О, да!» – кивнул Горский и начал одеваться. «Полное, так сказать, погружение». Он сам, без посторонней помощи, вышел во двор, огляделся и вдохнул полной грудью. «Хорошие тут у вас места, капитан Хольмер. На редкость живописные для военного городка». «Мы тоже это отметили, капитан. Ну что, чего-нибудь покушать?» «Нет, лучше пойду к машине. Все, что нужно для отчета, я уже получил. Осталось лишь вернуться в управление, и дело в шляпе».